Часть первая. Дьяволы и пыль. 1. Колдун и машина. Долгие годы, предшествовавшие битве за град песнопений, я не ведал страха, поскольку мне было нечего терять. Все, чем я дорожил, обратилось в пыль на ветрах истории. Вся истина, ради которой я сражался, теперь стала не более чем праздными философствованиями, которые изгнанники нашептывали призракам. Я не злился из-за всего этого, равно как и не впадал в особую меланхолию. За столетия я усвоил, что лишь глупец пытается бороться с судьбой. Оставались только кошмары. Мой дремлющий разум получал мрачное удовольствие, возвращаясь к судному дню, когда по улицам пылающего города с воем бежали волки. Всякий раз, когда я позволял себе заснуть, мне снился один и тот же сон. Волки. Постоянно волки. Адреналин вытянул меня из дремоты, рывком млечной узды, вызвав дрожь в руках и покрыв кожу холодными кристалликами пота. Воющие крики последовали за мной в мир наяву, угасая в металлических стенах моей медитационной камеры. Бывали ночи, когда я ощущал этот вой в своей крови, ощущал, как он движется по венам, отпечатавшись в моем генокоде. Пусть волки и были всего лишь воспоминанием, но они охотились с рвением, свирепость которого превосходила ярость. Я дождался, пока они растворятся в гуле корабля вокруг, и только потом поднялся. Хронометр показывал, что я проспал почти 3 часа. После 13 дней бодрствования даже урывки покоя были желанной передышкой. На настиле пола моей скромной спальни лежала, отдыхая и внимательно наблюдая волчица, которая не была волчицей. Ее белые глаза, бесцветные, словно безупречные жемчужины, следили за тем, как я встаю. Когда спустя мгновение зверь поднялся, его движения были неестественно плавными, не привязанными к перемещениям природных мышц. Волчица двигалась не так, как настоящие волки, даже не так, как те волки, которые преследовали меня во снах. Она двигалась, словно призрак, надевший на себя волчью шкуру. По мере приближения к существу, оно все меньше походило на подлинного зверя. Когти и зубы были стеклянными и черными. В сухом рту совершенно не было слюны, и оно никогда не моргало. От него пахло не плотью и мехом, а дымом, который следует за огнем. Несомненный запах уничтоженного родного мира. «Хозяин», — пришла мысль волчицы. На самом деле это было не слово, а понятие, признание подчинения и привязанности. Впрочем, человеческий и постчеловеческий разум воспринимают подобное как язык. «Гира», — отправил я в ответ телепатическое приветствие. «Ты спишь слишком громко», — сообщила она. «Я славно наелась в тот день. Последние вздохи рожденных на Фенрисе. Раскусывание белых костей ради пряного мозга внутри. Соленое пощипывание благороднейшей крови на языке. Ее веселье развеселило и меня. Ее самоуверенность всегда была заразительной. «Хайон!» — раздался со всех краев комнаты тусклый нечеловеческий голос. В нем совершенно отсутствовали как эмоции, так и половая принадлежность. «Мы знаем, что ты проснулся». «Так и есть», — заверил я пустоту. Под кончиками пальцев был темный мех Гиры. Он казался почти что реальным. Пока я почесывал зверя за ушами, тот не обращал на это внимания, не проявляя ни удовольствия, ни раздражения. «Иди к нам, Хайон!» В тот момент я не был уверен, что в силах разобраться с подобной встречей. Я не могу, я нужен Ашуркаю. Мы фиксируем интонационные сигнификаторы, которые указывают на обман в твоем ответе, Хайон. Это потому, что я тебе лгу. Никакого ответа, я воспринял это как благо. Были ли известия касательно энергии в предкамерах, соединенных с криптовыми магистралями? Изменений не зафиксировано, заверил меня голос. Жаль. Впрочем, неудивительно, учитывая режим энергосбережения на корабле. Я встал с плиты, которая служила мне ложем, и помассировал соднящие глаза большими пальцами после неудовлетворительного сна. Из-за истощения энергии Тлалока освещение комнаты было тусклым, в точности как в те годы, когда я в бытность свою тисканским ребенком читал пергаменты при свете переносной светосферы. Тиска, некогда именуемая городом света. Последний раз я видел родной город, когда бежал из него, наблюдая за тем, как на обзорном экране Окулуса уменьшается горящий Проспера. В определенной степени Тиска продолжала существовать. На новом родном мире Легиона, Сортиариусе. Я посещал ее в глубинах Ока всего несколько раз. но никогда не жалел, что нахожусь там. Многие из моих братьев чувствовали то же самое, по крайней мере те немногие, чей разум остался нетронут. В те бесславные дни тысяча сунов в лучшем случае представляла собой разобщенное братство. В худшем же они вообще забывали о том, что значит быть братьями. А что же Магнус, Алый Король, некогда вершивший суд над своими сыновьями? Наш отец сгинул в метаморфозах Великой Игры, ведя войну четырех богов. Его заботы были эфирны и призрачны, а амбиции его сынов еще оставались смертными и мирскими. Все, чего нам хотелось выжить, многие из моих братьев продавали свои знания и боевое чародейство крупнейшим из игроков сражающихся легионах. Ведь на наши таланты всегда был спрос. Даже среди мириада миров, купающихся в энергиях ока, Сартариус был неприветливым домом. Все его обитатели жили под пылающим небом, которое уничтожало понятия дня и ночи. Небеса тонули в кружащемся и страдающем хоре лишенных покоя мертвецов. Я видел Сатурн в той же системе, что и Терра, а также планету Кельмасар, которая вращается вокруг белого солнца Клова. Обе планеты окружали кольца из камней и льда, выделявшие их среди небесных собратьев. У Сартиариуса было такое же кольцо, белого спектра на фоне бурлящего лилового пространства ока. Оно состояло не из льда или скал, а из вопящих душ. Мир ссылку тысячи сунов вполне буквально венчала корона из воющих призраков тех, кто умер по вине лжи. По-своему это было красиво. «Иди к нам», — произнес механический голос из настенных вокс-динамиков. Показалась ли мне слабая примесь мольбы в мертвенной интонации? Это обеспокоило меня, хотя я и не мог сказать почему. «Не хочу». Я двинулся к двери. Гире не требовалась команда идти следом. Черная волчица неслышно шагала за мной. Белые глаза наблюдали, обсидиановые когти щелкали и царапали по палубе. Иногда, если бросить взгляд в нужный миг, тень Гиры на стене была чем-то высоким с рогами и крыльями. В иные моменты моя волчица вообще не отбрасывала тени. За дверью стояли на часах двое стражей. Оба были облачены в кобальтово-синий керамид с бронзовой отделкой, а шлемы выделялись высокими хельтарскими плюмажами, которые напоминали о просперской истории и древних ахстыко-гибских империях Старой Земли. Как я и ожидал, оба повернули головы ко мне. Один, мрачный, как любая храмовая горгулья, даже кивнул медленным приветственным жестом. Когда-то такое проявление жизни раздразнило бы меня риском ложной надежды, но теперь я вышел за пределы подобных заблуждений. Мои сородичи давно сгинули, их убила гордыня Аримана. Их место заняли эти рубрикаторы, оболочки пепельной несмерти. Михари, Джетхор, приветствовал я их по имени, несмотря на всю бесполезность этого. Хайон. Михари смог передать имя, однако это было проявление холодного и простого повиновения, а не подлинного узнавания. Прах, передал Джетхор. Это он кивнул. «Все прах, братья», — ответил я рубрикаторам. Обращение на них, проникающего взгляда второго зрения, сводило с ума. Потому что я видел в керамитовых оболочках, которыми они стали как жизнь, так и смерть. Я потянулся к ним, не физически, а робким нажимом психического восприятия. С таким же легким напряжением можно прислушаться к далекому голосу в тихую ночь. Я ощущал близость их душ, в точности, как в те времена, когда они ступали среди живых. Однако внутри доспехов был лишь пепел. Вместо памяти в их сознании был туман. В Джетхоре я почувствовал крошечный тлеющий уголек воспоминания. Вспышка белого пламени, которая затмевает все остальное и длится не дольше мгновения. Так умер Джетхор, так умер весь легион, в ликующем огне. Хотя разум Михари порой испускал такие же импульсы памяти, тогда я ничего в нем не почувствовал. Второй рубрикатор смотрел на меня бесстрастным неподвижным взглядом Т-образного визора шлема, сжимая болтер в величественной позе стража. Я не раз пытался объяснить противоречивость живых мертвецов Нефертари, но мне всегда недоставало верных слов. Последний раз, когда мы беседовали на эту тему, все кончилось особенно жалко. «Они там и не там», — говорил я ей, — «оболочки, тени, не могу объяснить это тому, у кого нет второго зрения». Это все равно, что пытаться описать музыку, родившемуся глухим. В тот момент Нефертари провела своей когтистой перчаткой по шлему Михари, а ее хрустальные ногти поскребли одну из неподвижных красных глазных линз. Ее кожа была белее молока, светлее мрамора, достаточно прозрачной, чтобы видеть тусклую паутину под кожей на угловатых щеках. Она и сама выглядела полумертвой. «Ты это объяснишь», — отозвалась она с сухой чужеродной улыбкой. «Если скажешь, что музыка — это звучание эмоции, которую музыкант выражает аудитории посредством искусства». Я кивнул на ее изящное опровержение, но более ничего не сказал. Мне не доставляло удовольствия делиться подробностями проклятия братьев даже с ней, не в последнюю очередь из-за того, что на мне лежала часть вины за их судьбу. Это я пытался помешать Ариману в последний раз бросить кости. Это я потерпел неудачу. Знакомая пульсация, окрашенного виной раздражения, вернула меня обратно в настоящее. Рядом со мной зарычала Гира. «За мной!» — приказал я двум рубликаторам. Команда с потрескиванием прошла по психической нити, соединяющей нас троих, и связь загудела от их подтверждения. И Михари и Джетхор двинулись следом, глухо стуча подошвами по палубе. В длинном проходе, ведущем на мостик, с треском ожил еще один вокс-динамик. «Иди к нам!» — произнес он. Очередная монотонная просьба забраться вглубь холодных коридоров корабля. Я посмотрел прямо на один из бронзовых акустических рецепторов, которые испещряли сводчатые стены основного хребтового коридора. Этому придали форму улыбающейся андрогинной погребальной маски. «Зачем?» — спросил я. Из динамиков по всему кораблю шепотом раздалось признание, всего лишь очередной голос среди песен призраков. «Нам одиноко!» Жизнь на борту Тлалока была контрастна и противоречива, как и на всех имперских кораблях, выброшенных на берега преисподней. В Великом Оке существовали как владения стабильности, так и истерзанные потоки, и корабли, заходившие в пространство Ока, в конечном итоге впадали в такое же состояние нерегулярности течения. В этом царстве мысль становится реальностью, если иметь силу воли, которая необходима, чтобы вызвать нечто из ничто варпа. Если смертные чего-то жаждут, варп зачастую предоставляет это. Хотя подобное редко не сопровождается нежданной ценой. После того, как слабейшие покончили с собой, будучи не в силах совладать с собственным непослушным воображением, на хаосе обломков начала возводиться иерархия экипажа. В сводчатых залах Тлалока общество вскоре перестроилось по принципу деспотичной меритократии. Те, кто был мне наиболее полезен, возвышались над теми, кто не был. Так вот просто. Многие в экипаже были людьми, которых забрали в рабство во времена набегов в ходе войн легиона. Ниже них стояли сервиторы, а выше – звероподобные мутанты, урожай генных хранилищ Сартиариуса. Ночь за ночью по коридорам разносилось эхо их рева при ритуальных схватках, пока они сражались на нижних палубах, где смердело звериной шерстью и потом. Чтобы добраться до анамнезис, ушло почти 2 часа. 2 часа перебора со скрежетом медленно открывающихся в режиме малой энергии. 2 часа трясущихся подъемных и опускных платформ. 2 часа темных коридоров и звука песни варпа, терзавшей металлические кости корабля. Под мелодию натужных поскрипываний по хищному телу Тлалока изредка проходила дрожь, когда корабль рассекал наиболее плотный из волн ока. Снаружи бушевал шторм, нам редко приходилось реактивировать поле Геллера внутри ока. Однако эта область была больше варпом, чем реальностью, и за нами пылал океан демонов. Я не обращал внимания на мелодию варпа. Прочие в нашем отряде утверждали, что во время самых жестких бурь слышат голоса. Голоса союзников и врагов, предателей и преданных. Я ничего подобного не слышал, по крайней мере, голосов. Гира следовала за нами, периодически исчезая в тенях по собственной прихоти или из-за соблазна на что-то поохотиться. Моя волчица входила в область мрака и возникала где-то еще из другой тени. Каждый раз, когда она сливалась с пустотой, я чувствовал резонирующую дрожь в незримых узах, связывающих нас. Михари и Джетхор, напротив, вышагивали в безмолвном согласии. Я находил в их обществе мрачное успокоение. Не будучи одаренными собеседниками, они воплощали собой непоколебимое присутствие. Порой я обнаруживал, что разговариваю с ними, как будто они до сих пор живы, обсуждаю свои планы и отзываюсь на их стоическое молчание так, словно они на самом деле отвечают. Я гадал, как бы расценили мое поведение еще способные дышать сородичи на Сартиариусе, и подвержен ли подобному кто-либо еще среди уцелевших из 1000 сынов. Чем дальше мы уходили вглубь корабля, тем менее он напоминал скорбную крепость и тем сильнее трущобы. Аппаратура становилась все более ветхой, а обслуживающие ее люди еще более жалкими. Когда я проходил мимо, они кланялись. Некоторые плакали, кое-кто разбегался, словно паразиты на свету. Им всем хватало ума не заговаривать со мной. Я не питал к ним особой ненависти, однако из-за роящихся мыслей рядом с ними было неприятно находиться. Они вели бессмысленную жизнь во тьме, рождаясь жить и умирать рабами непостижимых господ на непонятной войне. Нижние палубы опустошили циклы эпидемий. Большинство из наших набегов за рабами представляли собой просто массовое восполнение неквалифицированной рабочей силы. Раз в несколько десятилетий требовалось атаковать другой легион, чтобы заполнить палубы экипажа после очередной заразы, порожденной оком. Око ужаса было неласково к немощным и слабовольным. Когда я добрался до огромных, взаимосвязанных помещений внутреннего ядра, начало преобладать разрушающееся чувство порядка анамнезис. Громадный зал населяли сервиторы и закутанные культисты богомашины, которые поголовно занимались лязгающей аппаратурой, тянувшейся по стенам и потолку и установленной в гнездах, вырезанных в полу. Это был неприкрытый мозг Тлалока с венами из композитных кабелей и витых проводов, а плотью из ветшающих черных стальных машин и ржавеющих железных генераторов. Однозадачные рабочие бригады по большей части игнорировали проход своего господина, хотя культисты-надсмотрщики кланялись и расшаркивались так же, как людское стадо на верхних палубах. Я ощущал их нежелание склоняться перед властью, которая не разделяет поклонение амнисии, однако я не был к ним жесток. Пребывая здесь, они могли служить нуждам своей анамнезис, а такой чести алкали многие в культе машины. Мало кто приветствовал меня искренне почтительными жестами повиновения, узнавая командира корабля. Их уважение не имело значения, меня не заботили и те, кому его не доставало. В отличие от неквалифицированных людей-чернорабочих, также влачивших жизнь без солнца в чреве корабля, у этих жрецов были более насущные обязанности, чем простираться ниц перед владыкой, обращающим на них мало подлинного внимания. Я позволял им спокойно трудиться, а они отвечали мне таким же вежливым игнорированием. Над сгорбленными жрецами и шаркающими сервиторами высились несколько роботов-часовых. Человекоподобные кибернетические воины типа Талакси и Бакарат в каждом зале. Все они стояли неподвижно, опустив головы и повесив оружие. Как и сервиторы, неактивные роботы не замечали нашего перемещения из внешнего ядра во внутреннее. Внутреннее ядро представляло собой один отсек, закрытой группой загерметизированных переборок, куда имели доступ лишь высшие чины экипажа. Автоматические лазерные турели неохотно ожили, выдвинувшись из гнезд стенок на скрипучих механизмах и отслеживая наше приближение по подвесной палубе. Я сомневался, что энергии для стрельбы хватит более, чем половине из них. Однако зрелище того, что управляющий Тлалокан машинный дух все еще придерживается определенных стандартов, ободряло. Вход во внутреннее ядро был вычурным, почти как во дворце. Сами двери представляли собой огромные плиты темного металла, на которых были выгравированы волнистые и свивающиеся тела просперских змей, высоко державших гребнистые головы и широко раскрывающих челюсти, чтобы пожрать двойное светило. Единственным стражем здесь был еще один автомат Бахарат, 4 метра механических мускулов и металлической мощи, вооруженные наплечными роторными пушками. В отличие от тех, что были во внешнем ядре, этот оставался активен. Сочленения все еще испускали выдохи поршней, а оружейные установки гудели от заряда. Безликий лицевой щиток киборга бесстрастно и оценивающе оглядел меня, а затем машина отступила в сторону на массивных железных ногах-лапах. Она не заговорила. Здесь почти никто не говорил. Когда вокализация вообще не требовалась, все общались при помощи всплесков шифрованного машинного кода. Я прижал руку к одной из огромных скульптур. Ладонь накрыла лишь одну чешуйку на шкуре левой змеи и направил на ту сторону запертых врат мгновенный мысленный импульс. «Я здесь!» Раздался нестройный оркестр шума засовов и дребезжания машин, и первая из 7 переборок с натугой начала открываться. Машинный дух – воплощение ценнейшего из союзников, буквальной связи между человеком и богом машины. Для техножрецов механикума Марса, того более чистого и достойного института, который предшествовал закостеневшему Адептус Механикус, нет более священной формы существования, чем это божественное слияние. Тем не менее, большинство машинных духов – примитивные и ограниченные существа, созданные из подобранных биологических компонентов, сохраняемых живыми в синтетическом химическом садке, а затем подчиняемым системам, с которыми будут вечно работать по воле загруженных программ. В империи, где искусственный интеллект является верхом ереси, создание машинных духов сохраняет в ядре любого автоматического процесса живую человеческую душу. Вершиной этой технологии обычно считаются боевые машины легионов космического десанта и культов Марса, которые позволяют воинам после увечья и смерти продолжать сражаться внутри бронированной оболочки кибернетического полководца. На более приземленном краю спектра находятся вспомогательные системы целенаведения боевых танков и десантно-штурмовых челноков, а сразу за ними следуют второстепенные когнитивные устройства боевых кораблей размером с город, которые бороздят пустоту. Однако существуют и иные шаблоны, иные вариации на тему. Не все изобретения создаются равными. «Я здесь», — передал я за дверь. Я почувствовал, как биологические компоненты машинного духа поворачиваются в своей цистерне с холодной аквавитриола, посылая ответ посредством последовательности функций подчиненной системы. Спустя мгновение двери внутреннего ядра начали ритуалы открытия. Сущность сердца корабля, известная как анамнезис, ждала. У нее это очень хорошо получалось. «Стоп!» — передал я братьям безмолвный приказ. Михари и Джетхор мгновенно замерли, низко держа болтеры. «Убейте всякого, кто попытается войти. Излишнее распоряжение. Никому бы не удалось войти во внутреннее ядро без дозволения анамнезис. Однако я был вознагражден колеблющимся психическим подтверждением от тех призрачных остатков, которые оживляли доспех Джетхора». Михари все еще безмолвствовал. Его молчание меня не тревожило. Подобное приходило и отступало, словно нерегулярные приливы. Получив команду, оба воина-рубрикатора развернулись в последние из дверей, подняли болтеры и прицелились. Так они и стояли, безмолвные и неподвижные, верные после смерти. «Хайон!» — поприветствовала меня анамнезис. Она была большим, чем многие из машинных духов, по крайней мере, большим, чем блюдо с органами в амниотическом баке. Анамнезис не подвергали вивисекции перед тем, как предать ее судьбе. Она была практически целой и парила обнаженной в широкой и высокой цистерне с аквавитриола. Выбритую голову соединял сотни машин помещения, горгоний венец толстых кабелей, имплантированных в череп. На солнечном свету ее кожа раньше была карамельного цвета. Время заметно выбелило плоть за период пребывания в этой комнате и внутри жидкой гробницы. Похожих на семена гнезда генераторов, которые словно пиявки лепились к бокам герметичного бака, покоились второстепенные мозги, часть синтетически созданы, часть силы изъятых из еще живых тел невольных доноров. Под колыбелью из бронестекла гудели очистители, которые дезинфицировали и восполняли холодную влагу. Фактически она была молодой взрослой женщиной, запертой в искусственной утробе и обменявшей подлинную жизнь на бессмертие в ледяной жидкости. Она видела сканерами ауспиков Тлалока, сражалась, стреляя из его орудий. Мыслила при помощи сотен вторичных мозгов, подчиненных ее собственному, что делало ее собирательной сущностью, вышедшей далеко за пределы былой человечности. «С тобой все в порядке?» — спросил я. А анамнезис подплыла к передней стороне цистерны, глядя на меня мертвыми глазами. Ее рука прижалась к стеклу раскрытой ладонью, как будто могла прикоснуться к моему доспеху. Однако полное отсутствие жизни во взгляде лишало момент всякой теплоты. «Мы функционируем», — ответила она. Голос машинного духа во внутреннем ядре имел мягкую андрогинную интонацию, которую более не заслонял треск помех Вокса. Он исходил из ртов 14 костяных горгулий. 7 злобно смотрели с северной стороны, 7 с южной. Они были изваяны так, как будто выбирались из стен, высовываясь сквозь лабиринт кабелей и генераторов, придававший внутреннему ядру вид промышленного городского пейзажа. «Мы видим двух твоих мертвецов. Это Михари и Джетхор». От этого ее губы дернулись. Мы знали их раньше. Затем она посмотрела вниз, на волчицу, которая возникла из тени одного из визжащих генераторов. «Мы видим Гиру». Зверь присел на задние лапы, ожидая в своей неволчьей манере. И его глаза были такого же перламутрового оттенка, как амниотическая жидкость, поддерживающая тело машинного духа. Я оторвал взгляд от нездорового бледного лица девушки и приложил руку к стеклу, повторяя ее приветствие. К Как и всегда, я инстинктивно потянулся к ней и ничего не почувствовал за машинным жужжанием миллиона мыслительных процессов, происходивших в собирательном разуме. Однако она улыбнулась при упоминании Михари и Джетхора, и это меня насторожило. Она не должна была улыбаться, анамнезис никогда не улыбалась. Тревога уступила место коварнейшему из соблазнов, надежде. Могла ли улыбка означать нечто большее, нежели проблеск мышечной памяти? «Скажи мне одну вещь», — начал я. Анамнезис оставалась сосредоточена на гире. Девушка плыла в молочной мгле. «Мы знаем, о чем ты спросишь», — произнесла она. «Мне следовало спросить раньше. Но когда в моих мыслях свеж сон о волках, я менее склонен к обычному терпению и самообману». Она позволила себе кивнуть. Еще один ненужный человеческий жест. «Мы ожидаем вопроса. Мне нужна правда». «Мы никогда не лжем», — немедленно отозвалась она. «Потому что предпочитаешь не лгать или потому что не можешь?» «Несущественно. Результат тот же. Мы не лжем. Ты только что улыбнулась, когда я сказал, что двое мертвых — это Михари и Джетхор». Она продолжала неотрывно глядеть безжизненными глазами. «Безотносительный моторный отклик наших биологических компонентов, движение мышцы и сухожилия, ничего более. Моя рука, приложенная к стеклу, медленно сжалась в кулак. Просто скажи мне, скажи, осталось ли внутри тебя что-то от нее, хоть что-то?» Она повернулась в жидкости, призрак в тумане, шепчущий из динамиков комнаты. Ее глаза выглядели, как акульи, та же тупая эгоистическая бездушность. «Мы – анамнезис», – наконец произнесла она. «Мы – одно из многих. Та, кого ты ищешь, всего лишь доминантная доля кластера наших биологических компонентов. Та, кого ты помнишь, играет в нашей мыслительной матрице не большую роль, чем любой другой разум». Я ничего не сказал, только встретился с ней глазами. «Мы фиксируем на твоем лице эмоциональную реакцию печали, Хайон. Все в порядке, благодарю за ответ». Она выбрала это, Хайон. Она вызвалась стать анамнезис. «Знаю». Анамнезис вновь прижала руку к стеклу, ладонью к моему кулаку через толстый барьер. «Мы причинили тебе эмоциональный ущерб. Я никогда не умел лгать. Этот талант не давался мне с самого рождения. И все же я надеялся, что фальшивая улыбка ее обманет». «Ты преувеличиваешь мою приверженность заботам смертных», — ответил я. «Мне было просто любопытно. Мы фиксируем, что спектр твоего голоса указывает на существенный эмоциональный вклад в данный вопрос». От этого моя улыбка стала более искренней. Можно было только гадать, зачем создатели из механикума наделили ее способностью анализировать подобные вещи. «Не превышай своих полномочий, анамнезис. Веди корабль и оставь мои заботы мне». «Мы повинуемся». Она снова повернулась в жидкости. Кабели и провода, подсоединенные к выбритой голове, тянулись в стороны механическим подобием волос. Она каким-то образом выглядела почти что нерешительной. «Мы повторяем наш запрос на разговорный обмен», — сообщила она с причудливой женской вежливостью. Я прошелся по комнате, шагов не было слышно за приглушенным размеренным рычанием систем поддержания жизни машинного духа. «О чем ты хочешь поговорить?» — спросил я, обходя ее стеклянную тюрьму. Она плыла рядом со мной, следя за моими перемещениями. «Мы хотим простого общения, предмет несущественен. Говори, а мы будем слушать. Расскажи историю, анекдот. Сообщение, сюжет. Ты слышала все мои истории? Нет, не все. Расскажи нам о Проспера. Расскажи, как тьма пришла в город света. Ты там была. Мы были свидетелями последствий. Мы не чувствовали непосредственного момента. Мы не бежали по улицам с болтером в руках. Я прикрыл глаза. Вой вырвался из моих снов и преследовал меня даже тут, в этом зале. На другом конце палубы Гира издала гортанный звук, который казался смесью рычания и смешка. Сколь бы много я не утратил, при падении моего родного мира, у волчицы были иные воспоминания. Как Гире столь нравилось мне напоминать, в тот день она славно поела. Быть может, в другой раз. Мы распознаем, что спектр твоего голоса... Идзара, прошу тебя, довольно. Мне нет дела до спектра моего голоса. Она уставилась на меня так же, как и всегда, с парадоксальным сочетанием мертвых глаз и вызывающего замешательства внимания. Встретившись с ее взглядом, я заметил собственное призрачное отражение в стеклянной стенке цистерны. Видение в белых одеяниях, со смуглой кожей. Мальчик, который родился на жаркой планете и благодаря археогенетическому искусству разросся, став орудием войны. Анамнезис подплыла ближе, теперь приложив к стеклу обе руки. Рот безвольно приоткрылся во мгле, в ней не было никаких признаков жизни. «Не обращайся к нам по этому имени», — произнесла она. «Так его так звали теперь одно из многих. Мы не Идзара, мы Анамнезис». «Знаю». «Мы более не желаем твоего присутствия, Хайон. У тебя нет власти надо мной, машина». Она не ответила. Паря в неподвижной жидкости, она наклонила голову, словно вслушиваясь в далекий голос. Кончики пальцев оторвались от стекла и провели по нескольким из кабелей, подключенных к обнаженной голове. «В чем дело?» – спросил я. «Ты нужен». Она посмотрела мне в глаза, и какое-то мгновение казалось, что она вновь улыбнется. Этого не произошло. Неземной взгляд сохранял безмятежность. «Мы слышим крики чужой», — сказала она. «Она кричит Вокс, прося твоего присутствия. Но ты здесь, без доспехов и не отвечаешь». «Что ей от меня нужно?» — спросил я, хотя мог угадать ответ. Чужая проявляла невероятную силу, сдерживаясь так долго. «Ее мучает жажда», — отозвалась Анамнезис. В глазах снова мелькнуло нечто, так и не ставшее эмоцией. Возможно, примесь дискомфорта. Или тень отвращения. Или, как она утверждала, всего лишь мышечная память. «Ты хочешь связаться с ней?» «И что сказать?» «Нет, закрой гнездо, запри ее внутри». Не последовало ни паузы, ни колебания. Анамнезис даже не моргнула. «Готово». Наступила тишина, и я взглянул в бездеятельные глаза Анамнезис. «Пожалуйста, активируй моих оружейных сервиторов. Мне нужен доспех». «Готово», — ответила она. «Нам известно о полезности Нефертари. Поэтому мы спрашиваем, намереваешься ли ты убить ее?» «Что?» «Нет, конечно же, нет. Что я, по-твоему, за человек?» «Мы не думаем, что ты вообще являешься человеком, Хайон. Мы думаем, что ты орудие, в котором задержались следы человечности. Теперь иди к своей чужой, Искандар Хайон. Она нуждается в тебе». Я развернулся, чтобы уйти, однако не к моей подопечной, чтобы вооружиться и подготовиться к сбору флота. Дать Нефертари еще полежать во мраке.